Чужая беда. От шума за окном, проснувшись на заре, испуганный Степан с просонья догадался, что это наглый волк к соседу в хлев забрался и режет у него скотину на дворе. «Я думал, что тебя, Петрович, дома нет», — с укором поутру встречал его сосед. «Что ж ты с ружьем на улицу не вышел? Волк ночью у меня теленка уволок». «А я намаялся и спал без задних ног», — зевнул в ответ Степан. «Я ничего не слышал». Урок тому сей басней дан, кто глух и слеп к соседским бедам. Но может ведь иной Степан сам стать Степановым соседом?